Хотя был еще вариант, что брат императора хотел увезти нас из Токио, чтобы провернуть что-то в столице. Но нет, Алексей связался с посольством, и те сказали, что в Токио и остальных городах ничего не происходит. Мда. Сначала встреча с мастерами сек не дала нам ответов, теперь вот эти нападения. Вот кому и чем помешали эти секты. Всего пара вооруженных отрядов смогли практически полностью уничтожить. Цветущая сакура осталась относительно цела лишь благодаря мне и князю. Никакой опасности кому-либо они не представляли. Даже разгорись гражданская война и встань они на чью-либо сторону, то помощи от них был сгулькин хрен. «Спасибо за информацию», — сказал я радикалу, а затем просто перерезал ему горло. После этого я повернулся к Алексею, чтобы отдать приказ. Остальных тоже убить, а трупы выбросить в лес. Может, отдать их местным, предложил мой слуга. Обойдутся. Чтобы заслужить право отомстить убийцам своих родных и друзей, надо было проявить хоть каплю отваги, а они почти все трусы и слабаки. Все, выполняй приказ. Алексей поклонился и пошел выполнять принятый приказ. А мы с Потемкиным вышли во двор, где нас уже ждали мастера сект. Эти старики были растеряны и не понимали, что им делать дальше. Три из четырех сект уничтожены, их люди испуганы и готовы бежать отсюда, куда глаза глядят. И есть все шансы, что сразу после того, как мы отсюда уйдем, цветущую сакуру ждет очередное нападение. Только на сей раз спасать их будет некому. Вы что-нибудь узнали? Спросил Анра. Кто-то навел их на вас под предлогом, что вы начали сотрудничать с русскими и готовится восстание. Но это откровенный бред. Наша первая встреча состоялась только вчера. Да и какое восстание. Из оружия у нас несколько мечей не лучшего качества, да пара пистолетов на всю секту. И в остальных местах была подобная ситуация. Это так, кивнул Итака. Даже наши охотники обходятся луками со стрелами, копьями и ловушками. Да и так понятно, что все это ложь, лишь махнул рукой я. Другое дело, что все это произошло опять-таки в странное время. Вы покинули свои секты, мы у вас гостили еще. И все это произошло аккурат после того, как нас сюда направил Тамусаки. Теперь не верить вашим словам про него у нас нет никаких причин, печально вздохнул Рагна. Но зачем ему это все? Большой вопрос, является ли он причастным к этому. Вся эта ситуация буквально кричит об его невиновности, на него теперь реально можно повесить всех собак. Не стал бы он так подставляться. Сначала кто-то подставлял радикалов, потом ортодоксальные секты, а теперь снова радикалы, задумчиво произнес Потемкин. Теперь я действительно думаю, что есть некто третий, что хочет устроить хаос и неразбериху. Но вот зачем ему это все делать, большой вопрос. Мой вам совет, собирайте вещички и готовьтесь валить отсюда, обратился я к мастерам. Ждите, пока прибудут выжившие из остальных сект, а затем снимайтесь с места. Может, вас больше не тронут, но слишком уж велик риск нового нападения. «Но куда нам идти?» – спросил Йокари. «Остальные секты разрушены, к властям обратиться мы не можем. А ведь осень уже вступает в свои права и начнутся холода. Мы либо умрем от голода, либо замерзнем насмерть. За те пару дней, что вы будете собирать выживших, я договорюсь с Тагисукава Мамору. Пускай выделит вам в помощь людей и найдет место, где вы сможете хотя бы временно разместиться. А можем ли мы ему доверять? Выбора у вас все равно нет». «Лично у меня и моих людей нет ни ресурсов, чтобы помочь вам, ни желания. Чужие вы нам, мы и так вам сильно помогли. Все, идите пообщайтесь со своими людьми и займитесь похоронами». Мастера сек меня послушались. А что им еще оставалось? Они оказались в поистине безвыходной ситуации, и пока лишь я протягиваю им руку помощи и знаю, что нужно делать. Вот и остаемся им следовать моим указаниям. Я же лишь из душевной доброты и жалости к этим ребятам согласен им немного посодействовать. Члены сект уж точно ни в чем не виноваты, и их по-человечески жаль. Когда мастера сект ушли, то ко мне обратился Потемкин. «Знаешь, ученик, пускай ситуация не самая приятная и мы не приблизились к разгадке, но я не могу не оценить, как ты справляешься. Действуешь уверенно, не боишься брать лидерство. Знаю, ты и раньше проявлял все эти качества и постоянно проявлял себя, но сейчас я вижу все это своими глазами. Вижу, что можно оставить империю на тебя. Вот не нравится мне ваш настрой, наставник», — прямо сказал я. «Как на смертном одре говорите. Почти всю работу стража на меня свалили, все имущество своего рода на меня переписали, часть слуг уже отдали мне. Меня и Романовых подобное поведение сильно напрягает. Это уже мое дело», — сказал князь сурово, мигом став серьезнее. «Духи-хранители уже объявили о том, что тебе быть стражем, остальное касается лишь меня. Обойдетесь. Как страж я более чем заинтересован в судьбе почти угасшего рода Потемкиных. Решили лечь и сложить ручки в ожидании смерти. Вот вам. Я сделал фигу и показал ее князю. Даже не найдетесь. Да что ты, сопляк. Я светлейший князь», — перебил его. «Не забывайтесь, князь, и обращайтесь ко мне соответственно». Потемкин явно злился. Как-то разговор зашел совсем не в ту степь, и сейчас он был словно нашкодивший школьник, который должен отчитываться перед директором. «Сам виноват. Может, у наставника и тяжелый характер, но у меня он еще куда хуже». «Я вас понял, ваша светлость», — чуть ли не сквозь зубы сказал Потемкин. «То-то же. Как один из сильнейших архимагов в истории вы права не имеете умереть, пока не прикажу я или царствующий род. А если я захочу, то вы по моему приказу ляжете в постель с какой-нибудь девушкой и начнете делать себе наследников. Этим вы как раз и займетесь, когда вернемся на родину. У Пожарского есть взрослая дочка, которой давно пора замуж. Вот ее возьмете в жены и начнете делать детишек. Решите сочковать или саботировать мое указание, объявлю вас изменником родины. Если будет нужно, то еще получу бумагу с подписью императора, который прикажет вам слушаться меня во всем. Вам все ясно, князь?» «Да, ну вот, а то словно я не заметил, что он практически не участвует в нынешних событиях и просто позволяет мне играть главную роль в этом спектакле. Понятное дело, что Романовы прислали его именно что помочь мне, но он уже откровенно плюет на свою работу и сваливает все на меня. Я же человек нервный и крайне вспыльчивый, вот и получил свое, Потемкин. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Ничего, он мне еще спасибо скажет. Ну или его дети скажут, дай бог они у него вскоре появятся». Интерлюдия 3. «Кастрирую», — кричал Геннадий. «Кастрирую, а затем отправлю на Северный полюс белых медведей и пингвинов сторожить. Пингвины же только в Арктике бывают», — заметил Иван. «Значит, один будет на севере медведей сторожить, а другой на юге пингвинов. Вы что, черти, творите? Приказ был крайне ясен и понятен, не трогать девушек из гарема. А мы что, их силой принуждали?» Тут же возмутился Виталий. «Между прочим, все по взаимному согласию. Я бы даже сказал, по любви». При последних словах Геннадий схватил со стола какую-то статуэтку и замахнулся ею. Виталий тут же предпринял попытку увернуться, но мужчина все же не кинул статуэтку, а со злостью поставил ее на место. «Вот уже 2 дня ЧВК Красная Армия находится в Порт-Элизабет, он же город Хкиберха. Марш-бросок удался, им удалось преодолеть огромное расстояние и занять выгодную позицию на юге африканского континента. Благодаря нескольким артиллерийским установкам они подмяли под себя не только залив Алгаа и бухту Сен-Франсис. Оставалось превратить город в одну большую крепость, и тогда их отсюда никто никогда не сковырнет. Но неожиданно появилась проблема, которую никто не ждал. Практически все девушки из гарема умудрились завести отношения с бойцами ЧВК. Иван и Виталий отличились тем, что взяли себе в жены сразу по 2 девушки. Это уже не говоря о том, что имелись случаи, когда бойцы слишком тесно общались уже с местными девушками. И ведь был отдан приказ вести себя соответствующе. «Какая нахрен любовь?» — поинтересовался глава СБ рода у 2 горе-любовников. «Как ни странно, но вроде самое настоящее», — включилась в беседу Кейт. «Могу подтвердить, что эта парочка и остальные наши бойцы ни при чем. Инициаторами во всех случаях были именно девушки. Иногда это было исключительно удовлетворение физических потребностей, а иногда, ну все как у этих двоих. И отдельно хочу отметить, попытки соблазнения со стороны несовершеннолетних девушек пресекались на корню, и наши бойцы даже боятся смотреть в их сторону». «А что по поводу местных?» — спросил Геннадий. «Претензии или конфликты были?» «Нет. Тут опять же целью было с пользой провести 1-2 ночи или же попытаться захомутать себе жениха». «Жениха? Да-да. По нам же видно, что мы не какие-то залетные головорезы. Действуем с местным населением аккуратно, не разбойничаем, готовы компенсировать различные неудобства, и все в таком духе. А наше вооружение, экипировка и техника говорят, что у нас очень влиятельный и богатый господин, который заботится о своих слугах. Для них найти себе мужа в наших рядах — это большая удача. Геннадий лишь закрыл голову руками. Вот что нам теперь делать. Сильно ограничивать бойцов в плане сексуальных связей не стоит, неожиданно заявила Кейт. Боевые условия диктуют свои условия, не зря в прошлом вместе в армии были полевые бордели. Просто нужно следить за ними, не допускать откровенного разврата вроде оргии и позаботиться о контрацепции. Именно поэтому у нас имеется запас презервативов, которые вызвали вопросы у его светлости, пока я ему все не объяснила. Что же касается этой парочки и им подобных, обещал, значит женись. Так ведь говорят у вас в России. Сначала гарем, а теперь это. Подняв глаза к потолку, жаловался Геннадий. Как я объясню его светлости то, что в Россию прилетит на несколько десятков человек больше, чем должно. И все новенькие лица это молодые девушки с экзотической для наших широт внешностью. Точно кастрируют и сошлют на новую землю. Причем не только их, но и меня. Глава 16. В Токио вернулись лишь глубоким вечером. Сначала я, как и обещал, связался с Мамору, у меня были его личные контакты. Тот с интересом выслушал все, что я ему рассказал, а затем выслал к нам немаленькое такое количество бойцов, среди которых как минимум половина были маги с боевым опытом. Эти люди взяли на себя охрану территории секты. Теперь им в принципе и уходить никуда не надо, будут сидеть на своем месте в полной сохранности. На одну головную боль у меня меньше, и то спасибо. Когда въезжали в сам город, то мне позвонил Мамору и сказал, что он и Тамусаки ждут нас в нашем же посольстве. Это было очень интересно, но вполне ожидаемо. Я предполагал, что Тамусаки постарается как можно быстрее выйти на контакт, если он действительно не при делах. Так оно и получилось. Будет интересно послушать, что он мне скажет. Потемкин хоть и ехал со мной в машине, но был крайне молчалив. Все то время после того, как я банальным образом на него наехал, он держался отстраненно и обращался ко мне только на «вы». Обиделся старик, не понравилось ему то, что я сказал. Плевать, сам виноват, что до этого дошло. Оставить империю он решил на меня. При всем моем отношении к князю и тому, что ему пришлось пережить, но он совсем уж обнаглел. А ничего, что я так-то подросток и у меня куча своих личных проблем. Мне свой род надо основать и возвысить его. Когда мне это сделать, если все заботы об империи падут на меня? Вы уж простите, но у меня на каждую ситуацию есть свое мнение, и хрен меня кто заставит делать то, что мне не хочется. Я сумел эту мысль довести даже до Романовых, которые приняли правила этой игры. Потемкин не является исключением из правил, чтобы относиться к нему иначе. И да, вопрос угасания столь славного рода тоже крайне важен. Если у Романовых не хватает силы воли и мужества сделать то, что нужно, это сделаю я. Испортить отношения с Потемкиным не боюсь, все равно он от меня никуда не денется. А потом он еще в ноги мне кланяться будет и благодарить за то, что я заставил его поступить так, как нужно. И хотя мне было бы только на пользу, останься я единственным наследником князя и получи все его имущество, но пускай он все это добро передаст своим детям, которых еще успеет воспитать. Князю может и много лет, но лет 15-20 продержится, если не будет на постоянной основе влезать в опасные дела. Местами я, так и быть, подменю его с большим удовольствием. Когда приехали в посольство, то Потемкин отказался общаться с членами императорского клана. Я лишь махнул на него рукой. На сегодня с него хватит, им можно и потом заняться. Пускай даже не надеется, что у него получится хоть как-то отмазаться от того, что я ему пообещал. Короче, с Тагисуковой я был вынужден общаться самостоятельно. Сказал бы, что удивлен вашему появлению и не ждал его, но это было бы ложью, сказал я членам клана Тагисукова, когда мы все трое устроились в моем кабинете. За последние несколько дней со мной произошло много всего, чтобы потом удивляться столь ожидаемым событиям. Только неужели встречу нельзя было организовать завтра днем? События развиваются таким образом, что времени у нас не так много и дорога каждая секунда, сказал Мамору. Ситуация среди членов клана Тагисукова накаляется. Сначала атаковано иностранное посольство, затем уничтожены ортодоксальные секты, что помогали нам направить деятельность бесклановых магов в мирное русло. Надеюсь, что вы не думаете о том, что это я сначала послал вас в одну из сект, а затем организовал нападение на них. Поинтересовался у меня Тамусаки. «Могу вас уверить в том, что даже не думал о подобном», — сказал я. «Ведь будь все это ваших рук дело, то можно было просить вашего императора о том, чтобы отдать нам вашу голову на серебряном блюдце в качестве одного из условий для заключения союзного договора. И ваш брат даже был бы рад исполнить эту просьбу. Мне даже нечего сказать по этому поводу», – печально улыбнулся Томусаки. «Честь и интересы клана прежде всего, а я с каждым днем становлюсь злокачественной опухолью для Тагисукава. Еще немного и меня устранят даже с учетом того, что я не имею прямого отношения ко всем произошедшим событиям. Так уж получилось, что я вынужден сотрудничать с вами, чтобы спасти свою жизнь. Враг моего врага мой друг. Пару дней назад я предпочел бы не идти на серьезное сотрудничество с вами. Вы опасны, выступаете против союза между нашими странами, натравливаете радикалов на меня. Было бы выгоднее устранить вас, пускай даже руками вашего брата. Но кто-то очень хочет того же самого и даже вроде как натравливает меня на вас. А мне не очень нравится, когда кто-то использует меня в темную. Так что я готов сотрудничать с вами, дабы выяснить, что происходит и кто виноват во всей этой неразберихе. Не слишком ли преждевременно я соглашаюсь работать с Томусаки? Да нет, самое время для этого. Открытое сотрудничество этого человека с нами поставит крест на его работе с радикалами. Те не простят предательства и работы с гайдзинами. Так что по итогу брат императора станет для них врагом, и тот будет вынужден заняться устранением некоторых личностей, что еще вчера работали на него. По итогу Томусаки переметнется к тем, кто ратует за реформы и сотрудничество с Россией. Политика, что тут еще скажешь? Тут даже тот человек, которого ты изначально собирался убить, может стать твоим верным товарищем. Хотя приглядывать за ним все же стоит. Мамору и Томусаки были удовлетворены моими словами. Согласие на сотрудничество получено, теперь можно заняться настоящей работой по выявлению инициаторов последних событий. У вас есть хоть какие-то догадки, кто именно за всем этим стоит? Спросил я. Насколько я понимаю, вмешательство со стороны исключительно, поэтому иностранцы отметаются сразу. Это сугубо ваша, японская кухня. Тут вы правы, кивнул Томусаки. Я начал изучать вопрос, кто именно из числа командиров радикалов отдавал эти приказы, чтобы выйти на виновников, и обнаружил для себя крайне неприятную вещь. Среди тех, кто работал на меня, очень много крыс. Этих людей изначально послали ко мне, чтобы они работали двойными агентами и в нужный момент сделали то, что от них нужно. Я даже найти этих крыс не могу, чтобы как следует допросить. Они вовремя скрылись и замели все следы. Стоящие за ними люди очень постарались сберечь свои активы и не дать кому-то выйти на них самих. Это очень плохо, почесал я подбородок. Блин, надо побриться, а то щетина уже растет. Наша проблема именно в нехватке информации. Кто играет против нас, зачем это ему нужно и какой цели он желает достичь? Именно на эти три вопроса мы должны найти ответ, пока ситуация не стала совсем уж печальной для нас всех. И ведь дела у каждого из нас могут пойти плохо. Уже пострадало наше посольство и было убито несколько наших сограждан. Японцы были бы и рады выдать нам виноватых, но они и сами не в курсе, кто стоит за нападением. Как итог, общественное напряжение в обеих странах растет. Хуже всего сейчас радикалам. При худшем развитии ситуации именно на них повесит всех собак и начнут резать как бешеных собак. Именно поэтому русские, японские лоялисты и японские же националисты вынуждены работать совместно. Удивительный союз. В данной ситуации у нас есть лишь один выход – дождаться очередного шага этих неизвестных, сказал Мамору. Мы подготовились и начали наблюдение за всеми командирами среди радикалов. Когда придет время новой акции, мы узнаем, кто получает приказы, и сумеем схватить их до того, как они исчезнут. Тогда у нас появится возможность что-то узнать. А не бойтесь, что наш противник мог предсказать подобный шаг с вашей стороны? Спросил я. Подобное напрашивается само собой, так что они либо предпримут какие-то контрмеры, что оставит вас с носом, либо через радикалов больше действовать не будут. Все так, но вариантов немного. Очень сложно предугадать новые действия этих людей. Если нападение на ваше посольство имеет хоть какой-то смысл, то уничтожение ортодоксальных сект. В этом нет никакого смысла, кроме того, что в это время там были вы со своим наставником. Однако как результат вы теперь не верите в виновность ортодоксальных сект и фракции радикалов. То есть отдельных людей из секты отрядов радикалов использовали, но то были изначально засланные шпионы или люди, которых использовали в темную. Согласен. Акция, связанная с ортодоксальными сектами, вообще выглядит чистым бредом. Значит, остается только ждать и надеяться на то, что мы сможем поймать пару языков. Не нравился мне этот план, и тому была масса причин. Начнем с того, что слишком большой риск неудачи. Будем сидеть, ждать, а по итогу можем получить кукиш с маслом. Не люблю тратить зря время. А еще у меня вызывает беспокойство новая цель этих неизвестных. На посольство второй раз нападать бессмысленно. Мы уже готовы ко всему, и противник лишь получит пяткой по зубам. Но у меня в Японии находятся две невесты. Как бы эти ребята не решили сделать их своими новыми целями. И ведь не отправишь сейчас девушек обратно на родину. Упрутся и никуда не улетят. Беда. Хотя не факт, что все же нападут именно на моих невест. Напали же после посольства на японцев, пускай и членов ортодоксальных сект. Теперь для атаки могут выбрать совершенно новую цель, не связанную с предыдущими. И вероятность этого очень даже велика. Не могу сказать, что ваше предложение внушает мне уверенность в том, что у нас все получится. Только у меня самого нет никаких дельных идей, и поэтому я не буду отказываться от вашего плана. Будем выжидать и надеяться, что у нас все получится. Получается, Беляков начал сотрудничать сразу с двумя ранее противоборствующими сторонами в императорском клане Японии, подвел итог император. Риск потенциального переворота и измены в этой стране сведен к минимуму, и это чудесно. Поставленную перед ним задачу он выполнил в достаточно короткие сроки. Проблема в том, что с Японией все еще нет никакой ясности из-за того, что кто-то проворачивает там какую-то большую интригу с неизвестными целями. У вас есть идеи или какие-нибудь предложения? К чести светлого князя Белякова и князя Потемкина, но в Японии нужны люди, работающие по иному профилю, сказал глава канцелярии. В этой стране имеются опытные разведчики, но их не так уж много, и у них чертовски мало ресурсов, да и нужных связей мало. Возможно, получится как-то продавить японцев в вопросе отправки к ним в страну большего количества наших людей. Предполагаю, что мы сможем это организовать, сказал министр иностранных дел. Мы уже прорабатывали вопрос увеличения количества сотрудников нашего посольства в Японии. Причем упор делали на то, чтобы послать туда нескольких наших солдат, что должны обеспечивать охрану наших дипломатов. Увеличить число нужных нам специалистов не так уж трудно. Сейчас японцы вынуждены идти нам на уступки. Так что ваши люди не просто смогут попасть в Японию, но и взять с собой кое-какое снаряжение и оружие. Тогда с моей стороны больше нет никаких вопросов и предложений. Мне кажется, что это все какие-то полумеры, сказал командир имперской гвардии. Посылаем немногочисленных специалистов, которые должны в крайне сложных условиях и за короткий срок сделать почти невозможное. Неужели нельзя предпринять какие-то более радикальные шаги, способные помочь нам добиться нужных результатов? Даже сами японцы все еще не понимают, с кем имеют дело, сказал государь. Брат императора, что до этого явно лелеял надежду в относительно скором времени сесть на трон, теперь вынужден работать с наследником и Беляковым. Пока нет хоть какой-то определенности, кто именно стоит за недавними событиями в Японии, мы ничего не можем сделать. Но это не значит, что мы не можем подготовиться к экстренным ситуациям. Я хочу, чтобы вы подготовили отряд имперской гвардии в районе Владивостока, который сможет по первому сигналу вылететь в Японию. И ставьте под ружье Дементьевых. Беляков выторговал им жизнь, пускай отрабатывает. Чует мое сердце, что нашему молодому архимагу понадобятся как сильные маги, так и опытные бойцы. Глава 17. В отель Корине и Юлии я вернулся лишь ночью и сразу завалился спать. А вот утром девушки заставили меня рассказать все о последних событиях. Хорошо кофе мне заказали. До всего, что смогли своим умом дойти одни из главных лиц японской политики, это просто сидеть и ждать, сказал, отпив кофе из чашки. Блин, какой же тут делают отвратительный кофе. Хуже всего, что и у меня толковых идей нет, поэтому пришлось согласиться с их планом. Такие дела. Просто гениальный план, не скрывая сарказма, сказала Юля. И как это коснется конкретно нас? Ну, придется посидеть тихо под охраной, стараясь не выбираться слишком далеко от отеля. И не смотрите так на меня. Это даже не обсуждается. Наш оппонент действует слишком уж несистематично. Вы легко можете стать новыми потенциальными целями для атаки. А так как результаты ваших тренировок все еще далеко даже до приемлемого уровня, то извольте сидеть в безопасном месте, пока все не уляжется. «Хорошо», — быстро согласилась Ирина. «Но может тогда скажешь, что произошло между тобой и Потемкиным? Очень уж он был неприветлив с утра пораньше. А еще он явно забыл, что я владею магией усиления тела и с помощью простенького заклинания хорошо слышала, что он там бурчит себе под нос. Если кратко, то поносил он тебя самыми последними словами. Скажем так, я решил наконец-то озаботиться вопросом угасания рода Потемкиных. Пришлось в двух словах объяснить, что я имел в виду. Реакция у моих невест была неоднозначной, но нечто подобное я предполагал сразу. «Саш, ты поступил правильно, но вот твои методы», – произнесла блондинка. «Нормально все с моими методами. Они, знаете ли, крайне результативные. А это как раз тот случай, когда важен именно результат. Вот стоит появиться новым наследником князя, и тогда вообще никому не придет в голову предъявлять мне какие-либо претензии по этому поводу. Это касается и самого князя. Но дочку Пожарского в качестве новой жены Потемкина ты выбрал не случайно, не так ли?» — поинтересовалась Юля. «Не случайно. Пускай два старых хрыча скооперируются, да и Пожарский может благоприятно повлиять на наставника. Дедуля уже несколько десятилетий всем силами старается возвысить свой род и восстановит его былую численность. Пускай Потемкин берет с него пример». Пообщавшись с невестами и выпив отвратительный кофе, я принял доклад Алексея. Японское сообщество вообще оказалось не в курсе, что совсем недавно ортодоксальные секты оказались практически уничтожены. Вообще никаких слухов, даже в интернете. Либо это вообще никому не было интересно, либо Тагисукова умело сдерживали эту информацию. Если честно, то я совсем не понимал, чем мне стоит заняться. Я даже позвонил Роману в посольстве и поинтересовался, есть ли у него интересная информация для меня. Нет, тишина и спокойствие. Меня абсолютно не устраивала ситуация, когда я вынужден просиживать штаны в ожидании непонятно чего. Было необходимо в короткие сроки найти чем заняться. На выручку, как ни странно, пришел Фрэнсис. Точнее, он оказался посредником, через которого со мной связался барон Шлахов. Тот самый тип, который начал сотрудничество с Жеромом Дилемом из Франции. Я ему пообещал поучаствовать в рекламе новой автомобильной линейки, но сейчас вынужден торчать в Японии. Барон, впрочем, не расстроился и даже нашел способ помочь мне сдержать обещание. Короче, сейчас в грузовом контейнере в Токио плыла моя новая машина. Почти точная копия той, на которой я гонялся с призраком. Тут на днях должна была пройти этакая автомобильная выставка. Японцы пригласили людей, задействованных в автомобильной промышленности из разных стран, чтобы похвастаться своим автопромом. А так как вместе с новой машиной прилагается и приглашение на это мероприятие, то я мог бы заглянуть на огонек. Современный суперкар должен привлечь внимание, и вот вам уже готовая рекламная акция. Отказываться я и не подумал. Во-первых, мне нужно немного развеяться и позволить блеснуть собой своим любимым женщинам. Во-вторых, я должен Жирому за убитую тачку, а Шлахову обещался помощь в рекламе. В-третьих, новой тачкой они меня купили. Что поделать, понравился мне тот суперкар. И пускай с гонками я завязал, но все же не против заиметь такую тачку. Еще два дня ничего не происходило, вот совсем. В принципе, ничего такого в этом не было. Вот и между атакой на посольство и уничтожением ортодоксальных сект прошло несколько дней. Поэтому ожидать, что нечто произойдет совсем уж скоро, было бы глупо. Только ведь каждый пройденный день так или иначе приближал новое неприятное событие. Если, конечно, что-то все же случится. Появилось у меня подозрение, что неизвестные могут на длительное время залечь на дно, и мы долго ничего не услышим о них. Хотя, не знаю. Слишком много неизвестных в этом уравнении. На третий день я встречал в порту Токио свою новую машину. Специальным краном с корабля на пристань опустили грузовой контейнер. Скажу честно, буквально сгорал от нетерпения. И вот лично я сам открываю дверцы контейнера, и солнечный свет проникает внутрь, открывая мне шикарный вид на машину. Проклятье, Жиром покрасил ей в черный. И надо признать, машине шел этот цвет. Идя к месту водителя, я заметил, что на боку машины появилось и название этой марки автомобилей. Спирт, ну француз, ну сукин сын. Злости на него, разумеется, не было. Я скорее восхищался тем, как он воспользовался произошедшими событиями. Жиром из тех людей, что держат нос по ветру и чувствует прибыль за много километров от них. Можно было бы намекнуть на то, что мне причитаются определенные проценты, я ведь главный герой той истории. Но он подарил мне эту тачку, так что мы в расчете. Сев за руль и заведя двигатель, ключик лежал прямо на сиденье, я вывел машину из контейнера и уже при нормальном освещении начал осматривать машину на наличие различных новинок. Они были, но исключительно косметического характера. Кресло поудобнее поставили, слегка переработали руль и голографическую приборную панель. И вот так, осматривая автомобиль, я случайно зацепился взглядом за что-то справа и повернулся, чтобы посмотреть, что же привлекло мое внимание. А затем я остолбенел. Знакомая, мать ее, женская фигура в облегающем черном костюме и шлемом на голове. У меня рефлекторно мурашки по всему телу прошлись. «Ты уж присмотри за Фрэнсисом, хорошо», — сказала девушка. А затем я моргнул и она пропала. Еще секунд 10 посидев недвижно, я понял, что уже несколько секунд не дышал и вновь запустил работу легких. Вот же ж, обязательно меня пугать до полусмерти. Я рассчитывал, что вся эта история для меня в прошлом, а тут такой привет тебе с того света. Немного успокоившись, я сказал вслух: «Присмотрю, не бойся». Глава 18. Мероприятие автопромышленников состоялось еще через 2 дня. И так как у меня начали появляться очень нехорошие подозрения, я приказал Алексею подойти к вопросу охраны как можно более серьезно. Но сам визит на это мероприятие отменять не стал и взял с собой невест. Пора отдать сразу 2 долга и жить дальше с чистой совестью. Кстати, Потемкин вчера улетел в Россию. Что-то там Романовы не могут решить без него родимого и необходимо его личное присутствие в западе страны. И хотя я понимал, что таким образом лишился сильного и опытного мага у себя под боком, но был лишь рад отъезду князя. Надоел он уже. Понимаю, что он, видимо, решил пойти на принцип и ведет себя так погано со мной, мстя мне за недавний разговор. Но ей-богу, старику уже больше 2 веков, а ведет себя хуже, чем я в некоторых ситуациях. Так что попутного ветра в спину, может, Романовы с ним что-нибудь сделают, а тут я и без него справлюсь. Большого количества магов мне тут не встречалось в качестве противников, все слабаки какие-то и простые люди. На мероприятии выдвинулись колонны из 3 машин. Впереди я на своем новеньком суперкаре, нужно же делать рекламу новой модели автомобиля, а за мной 2 служебные машины, в одной из них были Алексей, Юля и Ирина. В третьей же были охранники, которых я на всякий случай взял с собой. Пускай будут лишние глаза, чтобы наблюдать за обстановкой. Почему я думал, что именно на этом мероприятии случится очередное нападение или что похуже? Да просто сами духи-хранители словно подводили ситуацию к этому. На отдельной территории за городом собирается часть элиты как самой Японии, так и еще нескольких стран. Разумеется, тут было немало сильных магов из различных родов и кланов. Охрана мероприятия тоже была соответствующая. Только вот все равно была уверенность в том, что произойдет какой-нибудь инцидент. И ведь даже если охрана вовремя среагирует, а погибших не будет, то все равно будет скандал. В купе с нападением на посольство иностранцы решат, что иметь дела с Японией не стоит и побегут из страны, наплевав на первые же вложения в местный бизнес. Под таким соусом сюда на самоубийственную атаку можно послать немало радикалов, которые еще спасибо скажут, что им дали возможность проявить себя. От желающих отбоя не будет. Когда добрались до нужного места, то я откололся от нашей колонны и поехал в объезд. Для водителей, чьи машины должны сегодня блистать, есть свой вход и парковка прямо рядом с тем местом, где находятся гости. Все для того, чтобы знатные гости могли поглядеть на представленные различными людьми автомобили. Пока парковал машину, то успел привлечь внимание к своему суперкару. Еще бы, из всех присутствующих машин лишь 2 или 3 могли посоревноваться с моей. Шлахов может быть спокоен, реклама получится, что надо. Потом я нашел Юлю с Ириной и мы начали интересно проводить время. Пара человек сходу решил со мной побеседовать, а в течение нескольких минут ко мне началось целое паломничество. Такой популярности я был обязан попавшей в сеть записи моей гонки с призраком. Многие были восхищенные, начали интересоваться мною. Потом всплыли записи моего участия в московских гонках, где я ни разу так и не проиграл. Так что для многих здесь присутствующих я являлся идеальным рекламным лицом. Эх, даже жаль, что у меня больше нет проблем с деньгами. Заключил бы пару контрактов и плавал бы в цветных бумажках. А так приходилось постоянно отказывать людям и пояснять, что завязал с гонками. Хотя паре человек пообещал обсудить возможные рекламные акции. В определенный момент мои дамы ушли в уборную, ну а я подошел к столу с закусками, чтобы перекусить. Тут-то ко мне и подошел блондин. «Господин, разрешите с вами побеседовать?» «Я не против», – пожал я плечами, продолжая поглощать закуски. «Господи, почему на таких мероприятиях не подают нормальную еду?» «Меня зовут Даниэль Шторм, посол американских колоний», – представился мужчина. «Я хотел бы от лица американского народа принести вам свои извинения. Знаю, что ваша встреча с моим коллегой закончилась крайне нелицеприятным инцидентом. Это слабо сказано, мистер Даниэль. Дипломат вашей страны предлагал мне совершить государственную измену, а заодно стать вашим то ли королем, то ли президентом. Это было настолько нагло, что я немного растерялся и не знал, убить ли его мне на месте или же лучше прилюдно посадить на кол. Но учитывая дипломатический иммунитет, было решено обойтись с ним куда более щадяще. Я просто хочу донести до вас, что подобное предложение было сделано не из-за наглости, а потому что у меня на родине сложилась чрезвычайно печальная ситуация. Американский народ борется за свою независимость, но пока мы не можем даже выгнать британцев с наших земель. Да, нас многие поддерживают, посылают вооружение и специалистов, заключаются различные договоры. Но даже здесь я остаюсь представителем именно американских колоний. Нас до сих пор никто официально не признал как самостоятельное государство. Мои вам соболезнования, но вы же не ждали, что борьба за независимость – это быстрый и безболезненный процесс. Пока вы не сможете освободить свою же территорию, вряд ли кто-то будет предпринимать хоть какие-то шаги в направлении признания вашей независимости. Ведя разговор с послом, я не перестал следить за обстановкой. Мимоходом сумел высмотреть Алексея. Тот увидел, что я смотрю прямо на него и лишь развел руками. Понятно, никаких подозрительных событий или намеков, что все скоро пойдет по одному месту. А ведь вроде гости собрались, сейчас самое лучшее время для того, чтобы напасть или устроить какую-нибудь бучу. К сожалению, все куда сложнее, продолжил говорить Даниэль. Даже сумей мы победить бриттов, то нас никто никогда не признает. Нас либо продолжать использовать против Британии, либо найдутся те, кто захочет подмять нас под себя. В отсутствии царствующего рода силой абсолютов мы никогда не будем по-настоящему независимы. Поэтому мы и хотели заполучить вас любой ценой. Я архимаг. Да, чертовски сильный, я обладаю сразу двумя типами особой магии. Но все же архимаг. Выше головы не прыгнешь, мистер Даниэль. Возможно. Но история знает примеры, когда выдающиеся архимаги возглавляли свой народ и в итоге их потомки становились абсолютами. Многие и так считают, что сами духи-хранители благословили вас. Мы полностью уверены в том, что стань вы нашим правителем и выгнав британцев с наших земель, то духи-хранители обязательно признали бы ваш род царствующим и дали вашим детям и прочим потомкам силу абсолютов. Будем считать, что я понял вашу мотивацию и готов забыть про досадный инцидент. Только помочь вам я все равно ничем не могу. Мое место на родине, становиться правителем какого-либо государства я не планирую. Мы это понимаем и более не собираемся делать вам подобных предложений. Но все же хотим вас попросить о помощи. Возможно, что ваше участие в войне против британцев на нашей стороне смогло бы помочь нам. Нет, мы не просим выиграть за нас эту войну. Вполне хватит, если вы и ваша ЧВК засветитесь в нескольких сражениях. Допустим, вы и так можете предложить контракт моей ЧВК. Бойцы сейчас выполняют работу в Африке, но потом могут взяться и за ваш заказ. Мое же участие в этом конфликте. Хорошо, 2-3 раза я могу повернуть ситуацию в вашу сторону и помочь на отдельных участках фронта перейти в наступление. Но на постоянной основе участвовать в этой войне я не хочу по множеству причин. А вот пара стычек — это нормально, особенно учитывая историю с покушением на меня британцев. Все поймут мою мотивацию и не будут задавать лишних вопросов. Только это будет вам дорого стоить, да на окончательный исход войны не сильно повлияет. Зачем вам это? Все дело в вашей популярности. В той же Франции вы без сомнения национальный герой. Если вы сами, только при поддержке своей же ЧВК и без помощи со стороны России поучаствуете в этом конфликте, это может изменить очень многое. Аристократическая молодежь тоже может захотеть поучаствовать в войне, чтобы снискать славу и почет, Общий информационный фон, связанный с этим конфликтом, склонится в нашу пользу. Вероятнее всего, поставки нам всего необходимого станут существенно больше, а там, кто знает, может, дойдет дело до прямого вмешательства. ХМ. А это может выгореть. Но именно что только может. Есть вероятность, что ничего они этим не добьются. Видимо, хорошо их прижало, раз они готовы идти на подобные шаги. Но ему удалось меня заинтересовать. Устроить англичанам проблемы – это святое. Прямо как деды завещали. Я просто не могу не воспользоваться шансом ослабить одного из главных геополитических противников своей страны. Для Великобритании поражение в войне за американские колонии станет страшным ударом. Тогда во весь рост станет пробелом сепаратизма в остальных оставшихся колониях. Этот карточный домик примется рушиться прямо на наших глазах. Это очень интересно, но вашу проблему с отсутствием царствующего рода не решает, подметил я. У нас есть кандидаты, которые смогли бы возглавить наш народ и потенциально стать основателями нового рода королей. Архимагов чествуют и лелеют в каждой стране, но неужели вы полагаете, что хоть кто-то из них не решится воспользоваться шансом забраться на трон? Это уже не говоря о том, что все же есть желающие из некоторых царствующих родов, чтобы у нас появился свой род абсолютов. Все время забываю про эту долбанную политику и что у каждого в этой игре королей и императоров есть сразу несколько интересов. Так что да, наверняка есть те, кто желал бы видеть нового более или менее крупного игрока на мировой арене. Давно пора было сместить акцент на Северную и Южную Америки. Там целое поле непаханное, чтобы проворачивать интриги, делить влияние, ресурсы и прочее. И ведь наверняка отдельные личности будут проталкивать своих людей на место потенциального короля Америки. Такой сюжетный поворот буквально напрашивается. Был бы я писателем, обязательно так бы завернул сюжет. Или это слишком предсказуемо и банально? А, пофиг. Будем считать, что вы меня заинтересовали, сказал я. Можете прислать своего человека ко мне, когда я вернусь на родину. Обсудим предварительные условия и наметим сроки, когда я и моя ЧВК сможем помочь в вашей борьбе за независимость. Я вам чрезвычайно благодарен за это. Остаток вечера прошел спокойно. Я побеседовал еще с несколькими гостями, преимущественно из Европы, уделил время своим невестам. А потом, когда гости начали разъезжаться, мероприятие покинули и мы. Ничего так и не произошло. Нет, это что вообще такое? Где эти радикалы, разрушения и смерти? Я что, зря боялся? Глава 19. После того, как прошло мероприятие автопромышленников, у меня чутко сорвало крышу. Я, значит, готовлюсь, ожидаю нападения, но ничего не происходит. Это возмутительно. Поэтому, плюнув на все меры предосторожности, соблюдаемые последние несколько дней, я устроил Ире и Юле целое турне по Токио и ближайшим городам. Буду я сидеть и ждать у моря погоды? Ага. Я и так впустую потратил кучу времени ни на что. Мне не дают новых задач, ничего не происходит. Так какого хрена я напрягаюсь? А тем временем вновь возобновились переговоры между Россией и Японией касательно союзного договора. В любое другое время дипломаты подождали бы, пока не утихнет информационная волна, связанная с нападением на посольство. Она уже начала стихать, но кое-кто продолжал возмущаться тем, что виновные не наказаны. Пока удается держать недовольство под контролем благодаря тому, что сейчас в Японии проводятся многочисленные аресты людей, связанных с радикалами. Из-за нападения на посольство и на секты эта фракция стала изгоем и теперь ее активно зачищают. Тот-то Мусаки с большой радостью начал с нами сотрудничать, понял, куда дует ветер. Потемкин тоже не спешил возвращаться, но отнюдь не по своей воле. Мне звонил Виктор и рассказал крайне занимательную историю. Князь пожаловался на меня государю и рассказал, что я учудил. Но вместо того, чтобы поддержать старого друга, их семья и своего бывшего наставника, император дал указание Потемкину идти свататься к Пожарскому. Короче, поддержал меня. По словам наследника, князь вообще ни разу не был доволен, и вроде как в Кремле были вспышки магической силы. Но вроде обошлось без членовредительства и массовых разрушений. А на следующий день состоялась встреча Потемкина с Пожарским. Так что все я сделал правильно. Теперь старый и известный род не угаснет и даже сильно породнится с другим. Все лишь выиграют от этого. Осталось лишь дождаться слов благодарности. Если честно, то я ожидал куда больших интересных событий по приезду в Японию, сказал Фрэнсис, когда мы в очередной вечер сидели с ним на пару в баре отеля. «А тебе мало, что ли?» – спросил я, поставив на стойку бокал с пивом. «Был среди первых лиц, когда на нас покушались убийцы, потом пускай и немного, но помог с тайной операцией. Потом еще отличился при атаке на посольство. Тебе этого должно было хватить с головой. Так-то оно так, но просто во Франции столько всего произошло, когда ты туда приехал. Не стоит считать меня причиной всех бед на планете. В Японии, к примеру, заваруха началась задолго до моего приезда сюда, и я просто успел на обострение ситуации. Я все же чуток соврал. Ведь во Франции именно я был причиной того, что все дошло до небольшой гражданской войны. Косвенно, но все же часть вины на мне. Но что касается Японии, то тут действительно проблемы начались раньше, чем я тут появился. И напрямую со мной ни одно событие не было связано. Ну разве что я помог отразить атаку на посольство, ее бы и так отбили, но с большими жертвами, и защитил секту «Цветущая Сакура», ее уничтожение ни на что бы не повлияло, Тамусаки и так бы переметнулся из числа заговорщиков к лоялистам. Поэтому нечего на меня наговаривать, все равно немного обидно, сказал француз. В течение 3-4 дней закончатся переговоры и будет заключен союзный договор, не так ли? Я на это очень надеюсь, и очень рад, что решились обойти без официальной церемонии, когда два императора подписывают этот самый договор. Это действительно было для меня большим облегчением, когда все договорились о том, что договор подпишут главы МИД обеих стран и на этом все. Причем подпишут договор на границе двух империй, на специальной площадке, которую уже готовит. В таких условиях у противников союзного договора и прочих неприятелей не будет практически никаких шансов, чтобы сорвать его подписание. Безопасность будет на высшем уровне, сразу несколько служб с обеих сторон будут работать. По месту подписания договора можно будет разве что из артиллерии дальнего действия стрельнуть. Но снаряд обязательно собьют, а потом накроют огневую позицию такими же снарядами и магией. Угнетало меня лишь то, что и мне придется присутствовать при подписании договора на границе. Но с этим я смирился. Хотя Юлю и Ирину отправлю сразу в столицу. Тут даже дело не в том, что я забочусь об их безопасности. Ведь я только что рассказал, насколько там будет безопасно. Просто там же будет куча прессы, мероприятий государственной важности. Туда пустят лишь ограниченное количество людей. Мне как стражу империи там нужно быть, особенно раз наш император будет отсутствовать. Со стороны японцев тоже будет их страж. Но вот моим невестам, увы, там места не нашлось. Даже будь они уже моими женами, все равно бы пришлось отослать их в столицу. Впрочем, они все понимают и не просят взять их с собой. Все, что касается давно устоявшихся правил и традиций, девушки ведут себя соответствующе, дает знать о себе воспитание. А раз договор практически подписан, то мы скоро вернемся к вам в Россию. Все, конец приключениям. Фрэнсис, остынь, а? Не знаю, чего ты ожидал, но лично тебе приключений для начала хватит. Я же уже давно мечтаю о том, чтобы пожить спокойно и без напряга. За один год я пережил столько всего, что можно книгу писать о моих приключениях. Нет, даже серию книжек. Так что давай не будем жаловаться на отсутствие проблем и неприятностей. Ок. Ладно. Отец, пожалуй, если узнает про мое ранение, то может захотеть, чтобы я вернулся во Францию. А случись нечто более серьезное. Тут уже был бы отряд высококлассных наемников с приказом вернуть меня домой. Во, начинаешь думать головой. Нам ведь и так не было скучно, а... К тому же, могу тебя заверить в том, что князь Пожарский полностью согласен отдать за тебя свою внучку. Очень уж он был доволен, когда услышал про то, что ты не побоялся вступить в бой с теми, кто напал на наше посольство. Правда, так это? Получается, что скоро я женюсь. В точку. Так что можешь морально готовиться к этому событию. Вряд ли твой отец и Пожарский будут тянуть со свадьбой. Как бы тебя сразу по приезду в Россию не утащили в сторону храма. Фрэнсис явно о чем-то сильно задумался. Понимаю, свадьба это дело такое. Будь ты хоть трижды готов жениться, но когда тебя поставят перед фактом, что твоя свадьба совсем скоро, то ты резко выпадаешь в осадок. Я, собственно, поэтому и решил с ним сегодня посидеть в баре, дать ему немного выпить и только потом обрадовать этой новостью. Так себе мальчишник получается, но зато все чинно и прилично. А главное без ненужных половых связей, ага. У французов не зря сложилась не самая лучшая репутация в вопросе любовных похождений, так что будет у меня под присмотром. Пожалуй, стоит заказать что-то покрепче, сказал француз, глянув на бокал пива в своей руке. Но сначала нужно отлить. Один момент. Фрэнсис ушел в сторону уборной, а я подозвал бармена и сказал ему, чтобы налил нам обоим виски. Блин, вообще бы не пил, но товарища поддержать надо. А там при необходимости весь алкоголь из крови я могу вывести очень быстро и легко. Нужно лишь один сходить в туалет и все. Вот сижу я, жду француза, а тут кто-то подходит ко мне со спины и кладет свою руку мне на плечо. А затем еще начинает говорить, причем на чистом русском. «Эй, красавчик, не хочешь провести весело время?» Я оборачиваюсь и вижу перед собой блондинку. Причем ей лет 30, но выглядит она очень даже ничего. Еще и платьице такое, слишком уж облегчающее и откровенное. Неужели жрица любви? Хотя чему удивляться, это вполне ожидаемо. Это же я такой уникум взял с собой в командировку своих невест. Мужики, как правило, в такие поездки ездят одни, и они не прочь воспользоваться услугами жриц любви. Не все, но эти дамочки имеют стабильный доход с таким командировочных. Мне бы сходу послать ее, причем желательно сделать этот как можно мягче. Все же дама, но слова застряли в глотке. Вашу мать, да я ее хочу. Хочу так, что аж в штанах пожар. Но она же даже не в моем вкусе. Какого хрена? Тут же использую маги усиления тела, причем сразу несколько заклинаний. Для начала на некоторое время лишаю функционирования своего младшего товарища, сейчас должен работать лишь один мозг. Дальше заставляю организм существенно медленнее прокачивать кровь, сердце начинает едва биться. Ищу любые инородные элементы и вещества, и ведь нахожу. Я что-то вдохнул, и теперь эта зараза в моей крови. Дальше заставляю всю эту гадость покинуть свое тело. Так как важна скорость, то я делаю шаг в сторону и блюю прямо на пол смесью крови, того, что было у меня в желудке и прочей гадости. Да, так себе зрелище, зато эффективно. Дамочка понимает, что что-то пошло не по плану и пытается сделать ноги. Но я успеваю ее перехватить и хватаю за глотку. Она дергается, пытается освободиться, а потом и вовсе достает маленький ножик из-за спины и бьет им по моей руке. Причем ножик непростой, от него прям несет магией. Как я этого не заметил ранее. Видать, причиной тому та гадость, которая она пыталась меня одурманить. Притупила все ощущения, так еще чуть не поплыл из-за этой заразы. Я без всякого сочувствия перехватываю удар свободной рукой и ломаю ей конечность в области кисти. Она кричит и роняет ножик, но я сдавливаю ей шею посильнее, и она замолкает из-за нехватки воздуха. В баре уже полноценная шумиха, часть гостей решила покинуть помещение во избежание проблем. Остальные держатся на расстоянии, но не уходят, будучи заинтересованы в том, что происходит. Наконец-то появляется охрана, но стоит им увидеть, что это я тут навожу суету, как они останавливаются и не рискуют влезть в это дело. Все же я крайне важный иностранный гость, а вот девицу они не знают. Поэтому под горячую руку не полезут. И правильно делают. Сейчас я был дичайший зол. Мне хотелось крови и неважно чьей. А сейчас, мразь, мы с тобой поговорим. Интерлюдия 4. Снова тряска, с потолка сыпется грязь, а лампочка, едва освещающая подземное укрытие, начала качаться из стороны в сторону, пока Иван не поймал ее. После этого она качаться перестала. «Мы столкнулись с кровавыми волками, ледяной звездой и последним закатом», — сказал Генрих. «Все эти три ЧВК я знаю, пускай и лишь достаточно поверхностно. Они как раз из той категории, что любят выполнять черные заказы. Не мудрено, что именно их наняли другие страны, чтобы провернуть свои темные делишки тут. Мы все же останавливаемся на версии, что за всем стоят другие империи и страны», — решил уточнить Тычков. «А как иначе?» — вступил в разговор Иван. «Мы тут всего ничего, а три ЧВК уже работают совместно, чтобы нас выбить отсюда. И еще техника у них откуда-то имеется серьезная. Волки вообще после нескольких неудачных контрактов подряд были не в лучшем состоянии, а сейчас у них откуда-то взялось немало добротных новичков, и снаряга стала на порядок лучше. Тут и к гадалке ходить не надо». Тут замешаны игроки из высшей лиги. План Белякова был хорош, что доказали последние события. Но ничего гениального в нем было. Не мудрено, что более прожженные игроки в политику, что также нацелились на юг Африки, смогли сами додуматься до использования наемников в своих целях. Их проблема оказалась в том, что потребовалось много времени, чтобы договориться с этими ЧВК, предложить хорошую оплату и серьезно их вооружить. Так что, когда эти ребята прибыли на место, Красная Армия уже была тут. Разумеется, три ЧВК решили, что смогут, если не выбить своего соперника, то тот будет вынужден считаться с ними. Они заняли небольшие селения неподалеку от города и посчитали свою задачу выполненной. Ну не сунется же одна единственная ЧВК сразу против трех, верно? А раз они все тут застолбили себе место, значит большие дяди сами потом договорятся между собой, кому и что будет принадлежать. И для них стало полной неожиданностью, когда по их лагерям ударила артиллерия. Красная Армия целилась в основном по автопарку наемников и сумела повредить или уничтожить немало техники. Так этим ЧВК дали понять, что терпеть их присутствие тут не будут. После этого беднягам оставалось либо покинуть этот регион, причем гнали бы как можно дальше, либо начать штурм города. Сейчас шла уже третья атака, но пока успехов противник не добился от слова совсем. Они теряли технику и людей, не сумев даже зайти в город и закрепиться хотя бы в парочке районов. Но и у Красной Армии были потери в виде 7 погибших и 14 раненых. И чем дольше будут идти военные действия, тем больше у них будет потерь. Главное не допустить, чтобы закат прорвался с юга, ткнула Кей пальцем в карту города. Слишком широкие улицы, много открытого пространства. Нам будет тяжело контролировать эти районы. Я отправлю в помощь магов из гвардии, сказал Геннадий. Городские бои и для нас собернутся сплошной мясорубкой, так что лучше не дать противнику даже приблизиться к нам. Ребят, неожиданно послышался из лежащей на столе рации голос Виталия. Не хочу вам мешать. Но мне бы капец как пригодился Иван с парочкой хлопцев, вооруженных гранатометами. У меня тут с севера приближаются 3 танка. Пока им стрелять прямой наводкой мешает холмистая местность, но совсем скоро они смогут вжарить по нашим позициям из главного калибра. Иван, бери 4-й сквад, тут же отдал приказ немец. Попробуйте подбить танки сами. Я передам одной из наших артиллерийских батарей, чтобы они помогли вам справиться с бронетехникой противника. Иван лишь отдал честь, а затем выбежал из помещения. «Пока мы справляемся, но как долго мы сможем удерживать позиции?» – спросил Геннадий. «У нас много техники, имеется артиллерия, боеприпасов различных видов более чем достаточно. К тому же на нас играет здешняя местность и то, что мы первые заняли город. Пока есть чем стрелять, нас отсюда не выбить. Будем надеяться, что русские корабли успеют нам на помощь». Глава 20. «Слушай, Алекс, ты уверен, что так надо было сделать?» – спросил у меня француз. «Как-то это слишком жестко». «Более чем», – ответил я. «Нам же нужна информация, а так ее можно добыть быстрее всего. Это я уже молчу, что эта дамочка должна была понести должное наказание. Так что сиди и жди результатов». И словно дожидаясь, пока я закончу говорить, из помещения рядом с которым мы сидели послышался отчаянный женский крик. Фрэнсиса аж передернуло, а я даже бровью не повел. За последние полчаса сколько этих криков мы уже слышали. К тому же, что касается этой допрашиваемой, то я лишь одобрял самые жестокие методы допроса. Мы уже получили ответы на некоторые вопросы. Травить меня решили какими-то специальными феромонами. Дамочка обрызгалась ими по самое не балуй. Что особенно интересно, феромоны эти были сделаны под меня. Для этого им хватило лишь несколько волосков с моей головы, остальное дело химии. Сегодня мадам воспользовалась специальными духами, чтобы я точно среагировал на нее и пошел за ней туда, куда ей нужно было. А знаете, как они получили эти несколько волосков? Уборка, мать его, номера. Одна из девушек, что занималась уборкой номера, была подкуплена и принесла этой блондинке мои волосы. Оставить это просто так было нельзя. Так что я сразу направился к директору этого отеля. Убивать никого не стал, но показательно сжег 2 верхних этажа с лучшими номерами. И через директора передал сообщение владельцу отеля, чтобы тот как можно быстрее прибыл ко мне на поклон в посольство, иначе через 24 часа я устрою поход, в ходе которого уничтожу все, что хоть на пару процентов принадлежит этому человеку. Дальше мы перебрались в посольство всей нашей компании и продолжили допрос. К этому времени прибыли люди из императорского дворца. Уж очень они были обеспокоены тем, что едва не сгорел один из элитных отелей. Пришлось рассказать им все, после чего они сочли мои действия правомерными и даже несколько щадящими. Я вообще мог спалить весь отель, был бы в своем праве. Разумеется, люди из посольства попросили меня передать им эту жрицу любви, решившую меня потравить, но я им вежливо отказал и пришлось им уйти ни с чем. Нет уж, пускай японцы идут как можно дальше и держатся от меня подальше. Теперь я их не люблю наравне с французами. Мне, видимо, вообще не стоит покидать пределы родины, чтобы совсем не превратиться в настоящего расиста или даже нациста. У меня вон, в России уже большую часть дураков из числа знати убили или посадили, там сейчас тишина и покой. Домой хочу. Пока я мечтал о возвращении домой из помещения, откуда еще недавно доносились крики, вышли Алексей, Юля и Ирина. Собственно, именно девушки и занимались допросом. Они, скажем так, были далеко не рады тому, что какая-то бабища решила охмурить их жениха с помощью феромонов. «Не злите женщин, это опасно для вашей жизни». Даже Алексей признал, что ему лучше постоять в сторонке, пока девушки добиваются ответов от блондинки. «О, вы закончили», — улыбнулся я. Узнали от нее, кто был организатором этой затеи. Исходя из ее слов, все это спланировал князь Любомирский, — сказал Алексей. Он собирался сделать так, чтобы вы попали в крайне компрометирующую ситуацию. Не просто опозорились, а сделали это в Японии, куда вас послали для решения определенных задач. Речь идет про огромную оргию, в которой участвовали бы и животные. Тьфу, блять. А этот любитель сесть сразу на два стула тут каким боком? Удивился я. Неужели мстит за то, как я на его званом ужине опустил его ниже плинтуса? Нет, я его унизил, но как-то это слишком круто для обычной мести. «И это тоже», — кивнула Юля. «Это ты у нас не любитель следить за настроениями в высшем обществе. Приходится этим заниматься мне и Ире. Хотя будущий глава рода должен быть в курсе различных новостей и знать, какова обстановка в тех кругах, где он вынужден хотя бы иногда бывать. Ладно, уела. Так при чем тут Любомирские и настроения в высшем обществе? Тогда на званом вечере ты впервые сильно поссорил его с родами из-за позиции». А потом для него все стало совсем плохо. Сначала обнесли хранилище их рода, подставили самих Любомирских и заставили Романовых подозревать их в измене. Их невиновность доказана, но темное пятно на их репутации уже не отмыть. Опять же, они стали посмешищем среди знати из-за того, что обокрали их хранилище. Но я-то тут точно ни при чем. Пускай винит тех, кто его и подставил. Ты меня не дослушал. Из-за всей этой ситуации он потерял какое-либо влияние среди лояльных трону родов, а потом и среди оппозиции тоже, ведь после неудавшегося переворота она практически уничтожена и запугана Романовыми и тобою. Услуги Любомирских в качестве посредников отныне более никому не нужны и вряд ли понадобятся в скором времени. Более того, многие на них обозлились и решили потрепать и так ослабленный род. У них пытаются отнять кое-какой бизнес, да и просто выкинуть из столицы. А Романовы просто смотрят за этим представлением и не мешают этим семьям вытеснять Любомирских из высшего света столицы. Так, в голове начинается складываться пазл, сказал я. Попытка дискредитировать меня должна была привести к тому, что я потерял бы всю наработанную репутацию, а Романовы убрали бы меня с глаз долой на достаточно продолжительный срок. И это при том, что Потемкин чуть ли не официально ушел на пенсию. Устраняется фактор устрашения, и тогда нужно подождать, пока оппозиция снова начнет набирать силу, чтобы начать мешать некоторым планам Романовых. Или можно даже помочь ей окрепнуть побыстрее. Умница. Юля поцеловала меня в щеку. Любомирский неплохо так подготовился, явно немало потратился и задействовал некоторые связи. И ведь у него почти получилось.